Слушайте, слушайте, слушайте, говорит Каталабют, первый министр при дворе короля Флористана XIV. Сегодня во дворце произошло сказочно счастливое событие. У короля и королевы родилась дочь, принцесса Аврора. В замке вечером будет небывалое, невиданное торжество. Только что я сам лично разослал по особому списку приглашение всем волшебницам и феям. Да здравствует новорожденная принцесса Аврора! Ура! Ура! Ура! Невероятно нанести такое оскорбление мне. Мне, фея Карабос. Король пригласил сегодня в замок всех фей и волшебниц, всех, кроме меня. Король будет страшно наказан. Вон летит она, мой злейший враг, фея сирени. Всегда и везде встает она на моем пути. Ненавижу! Не грози мне, Карабос. Я не боюсь тебя. Добро всегда сильнее зла. Запомни. Лети, посмотрим, удастся ли тебе и на этот раз помешать мне. Эй, подавайте экипаж, едем в замок. Чую, вижу, там уже в разгаре веселье, но ничего, ненадолго. Волшебницы, прекрасные дамы, почтенные господа, прошу внимания. Сейчас сюда пожалуют их величество, король и королева, со своей новорожденной дочерью, принцессой Авророй. Естественно, ее принесут в колыбельке. Они идут! Внимание! Внимание! Взгляните, как мила принцесса. Чудный ребенок. Ах, как очаровательно. Прелестно. Очаровательно. Милая малютка. Поздравляю, Ваше Величество. Поздравляю. Благодарю, поздравляю. Благодарю, господа. Тронут. Прошу, проходите. Благодарю. Каталабют, где же волшебницы? Я не вижу ни одной. О, вот и феи. Идут. Смотрите. Добро пожаловать! Добро пожаловать, дорогие феи! Счастлив принимать вас у себя в замке в этот торжественный день. Каталабют, вы уверены, что ничего не напутали, никого не забыли? Что-то их, по-моему, меньше, чем нужно. Ваше Величество, как можно? Вот список. Извольте взглянуть, все абсолютно точно. Фея Канарейк, фея Виолант, фея Крошка, фея Кандид, фея Флёр де Фарин, а фея Сирени? Вот и она. Полный комплект, Ваше Величество. Моя дорогая, я в восторге, что вижу вас. Мои милые подруги, феи сказочного королевства, пусть каждый из вас пожелает маленькой принцессе что-нибудь хорошее. Это пожелание непременно исполнится. Пусть принцесса будет прекрасней всех на свете. Пусть у нее будет нежное и доброе сердце. Пусть растет она веселой, скромной и милосердной. А теперь... скажу и я. Я пожелаю принцессе Авроре. Что такое? Вы слышите? Кто-то приехал. Подъехал экипаж. Кто это? Чьи? Каталабют, узнайте, в чем там дело. Кто смеет так шуметь? Бегу, Ваше Величество. Ваше Величество, там старуха. Какая старуха? Старуха в... волшебница, о, горе мне! Я не пригласил ее. Какое несчастье! Как ее имя? Ну, Карабо! Я погиб, Карабо. Да, Карабо. Милостивая госпожа фея, милостивая моя госпожа! Прочь! Прочь, мерзкий, противный каталабютишка! Эй, слуги! Хватайте его! Вырвите у него все волосы на голове, все его прекрасные длинные волосы! А я вам помогу! Сударыня! Сударыня, что вы делаете? Пощадите! За что? За что? Прочь с дороги! Слуги мои, разгоните всю эту мелочь! Окружите колыбель! Пришел и мой час! Ну, прекрасная принцесса Аврора, прими и мой дар! Да, ты вырастешь красивой и счастливой. Но вот придет день, и тебе исполнится 16 лет. И в этот день ты уколешь палец о веретено, и ты заснешь навеки. Да, ты умрешь. Остановись, Карабос. Рано тебе торжествовать. Ты! Опять ты! О, проклятие! Король, королева, подруги мои милые, не печальтесь. Правда, я не настолько могущественна, чтобы сказанное злое слово сделать несказанным, но исправить зло в моих силах. Принцесса должна будет уколоть себе руку веретеном, но она не умрет. Нет! Уколов руку, принцесса заснет глубоким сном и будет спать целых 100 лет. А потом придет к ней прекрасный принц и разбудит ее. Слушайте приказ. Отныне под страхом смертной казни я запрещаю всем своим подданным прясть пряжу и хранить у себя в доме веретёна и прялки. Я сказал. Прошли эти 16 лет, и сегодня в замке снова праздник. Вязальщицы вяжут цветочные гирлянды и кружевные занавеси, но ведь им трудно. У них нет ни иголок, ни веретен. А у меня есть прелестное, новенькое, острое веретенце. Хорошенькое веретенце. И кто обратит внимание на бедную, скромную старушку, помогающую служанкам работать? Я умна, я могущественна. В замок час настал. Скорее развешивайте последние гирлянды. Вот сюда и сюда. Боже, с тех пор, как эта отвратительная старушенция вырвала у меня все волосы, я все время хожу с насморком. Ужасно! Зябнет голова. Ну где же цветы, кружева? Ах, эти налодники служанки, одно горе, кружево. вертится, вертится. Благо музыканты пришли. А работа стоит. Прошу, прошу, дорогие гости, в парке так приятно отдохнуть, повеселиться, потанцевать. Каталабют, все готово? Принцы прибыли? 4, ваше истинство. И все сватаются. Прекрасно. Сейчас выйдет моя дочь, принцесса Аврора, и я вас представлю ей. Ее высочество, принцесса Аврора. О, как мило! Как очаровательно! Прелестно! Дочь моя! Отец, я счастлива! Я так счастлива сегодня! Мне хочется петь, танцевать, смеяться! Сегодня мне 16 лет. Музыканты, танец для принцессы. Ваше высочество? Принцесса! Позвольте! Разрешите? Я не знаю, кого предпочесть. Я буду танцевать со всеми по очереди. Принцесса! Принцесса! Мы у ваших ног! Взгляните, одно ваше слово. Выбирайте! Нет, нет, нет, нет! Я же сказала, я танцую со всеми. Вы все четверо одинаково нравитесь мне, и я не хочу никого обижать. Сегодня всем должно быть весело и радостно. Всем! Всем! Всем! Thank you. еще танцевать, еще. О, какая славная старушка. Я ее не знаю. Бабушка, а что это у тебя в руках? Я никогда не видала такой вещички. Да, это, деточка, так. Веретенце, красавица, веретенце. Какое забавное! Дай мне, я буду танцевать с ним. Веретенце! Ого! Несчастье! Что же делать? Несчастье! Аврора, дочь моя, брось это, брось! Аврора, дитя мое, бедное дитя мое, горе, горе мне. Ах, как кружится голова, кружится, кружится. Все темнеет. Отец мой, помогите! Умерла. О, Боже. Дитя мое. Сделал. Кто убил ее? Карабос! Так это ты! А, ваше величество! Что умеет Карабос платить за обиды? Она умерла. Мое предсказание сбылось. Плачьте, плачьте, плачьте! Дитя мое, дитя! Не надо плакать. Так должно было случиться. И так случилось. Но это не смерть. Это глубокий сон. Пусть эльфы мои перенесут принцессу в ее комнату. Нет, не прощайтесь с ней. Вы еще встретитесь. Я погружу всех вас в такой же сон. И через 100 лет вы проснетесь вместе с Авророй, не изменившиеся, не постаревшие, ничего не забывшие. вот и все. Заснуло все живое в замке, заснуло на столе. А теперь поднимайтесь из земли все ползучие растения, густые кустарники, колючий терновник, шиповник, астролист. Переплетайтесь ветвями, превращайте королевский парк в непроходимую темную чащу. Пусть никто, ни человек, ни зверь до срока не пройдет в замок, не увидит принцессы. 100 лет непотревоженная, скрытый от всех, будет спать Аврора.